Наверху заиграла старая добрая песенка Бонни М. Oceans of Fantasy. Нормально, вполне к месту. Вскоре пришли уставшие девчата, почти резво пробежали мимо, торопясь к душевой кабинке. Ну вот, теперь и нам можно выйти за ворота. Что и сделали, захватив с собой булочки с ванилью и стаканы с соком. Вокруг был рай. Среди сувенирных видов сразу забылись все вчерашние страхи. Мало ли что пролетело мимо темной штормовой ночью. Привыкать надо. Мы тут всего лишь гости. Неукушенные, и то хорошо. Из громкоговорителей лилась тихая музыка. Тропический круиз, да и только. Опять возле бортов стали появляться золотые макрели. В принципе, можно заняться силовым фишхантингом. Спиннинги, как и мощные морские катушки, имеются. Летучие рыбы серебристыми молниями то и дело взмывали в воздух, улетая далеко вперед, как правило, метров на 70. А по ветру гораздо дальше. Хорошо разгоняются в воде, сильные создания. Здесь они традиционно крупнее старземных летучек, в длину под 80 сантиметров, пожалуй. Точно замерить их не получалось. Даже в редких перелетах через палубу клевера никто из стаи ни разу не воткнулся в препятствие. Гоблин еще вчера переживал, а сегодня не выдержал. Сразу же побежал к радиорубке, желая выпросить у радиста кусок трубы. Вспомнив, что тот еще спит, а калитка наверняка закрыта, он развернулся в сторону машинного и вскоре появился на палубе с отрезком уголка. «Эх, сачок бы мне покрепче!» – мечтательно сказал Сомов и сел в засаду возле ДШК. Какое-то время мы с Костей с удовольствием наблюдали за гигантскими прыжками машущего длинной трубой гоблина, который, впрочем, вскоре выдохся, упав рядом с нами. «Я хоть размялся!» – буркнул он. «Не то что вы, жировики!» Разминаться мне совершенно не хотелось. Хотелось сидеть без движения и впитывать окружающую красоту. Через полчаса прилетел огромный фрегат. Я его сразу узнал. Видел в Доминикане. Огромная птица-пират с размахом крыльев далеко за 3 метра очень удивилась встрече. Паря, фрегат завис над нами и начал ходить кругами, практически не шевеля крыльями. Все с детства помнят, что морякам в заморских странах всегда нравилось любоваться фрегатами. Вот и нам наблюдать бесшумный полет было по кайфу. Красавец! А потом с юга появились два больших глупыша и низко пролетели над надстройкой. Тоже здоровенные. Полетав немного, птицы ушли далеко вперед и там сели на воду, дожидаясь, когда клевер пройдет мимо. Это уже признак близости Земли. «Командиру экспедиции пройти в рубку!» – проревел динамик голосом Хвостова. И опять полилась музыка. «Значит, все спокойно. Но мы пошли все». «Смотри, Тео!» – Сашка показал вперед. Я взял бинокль и хорошо разглядел неподвижное облако, висевшее на небе там, где... Кумулонимбус! Сознанием дела важно пояснил Санджо. «Там наши острова, Тео! Там!» Облако зависает прямо над самым крупным. Вид у рулевого был настолько важным и значительным, что стало ясно. Скоро его просто так по плечу не похлопаешь. Речной цыган стал морским. «Будем шкипера будить. Поднимайте!» – предвосхитил я предложение Сашки. «Пока позавтракает!» «Молодец, Ули! Это круто! Он практически не ошибся!» «Может, к архипелагу подойдем чуть позже?» «А так да, полдень». На распечатанной карте группа безымянных островов в 3 кусочка суши, пока без названия. На карте видно 3 штуки. Один побольше, 2 поменьше. Точный размер сказать затруднительно. Маурер считает, что наибольший имеет в длину не менее 2 километров, а в поперечнике не более 8 сотен метров. Он же уверен, что островков сателлитов больше, чем указано на карте, ибо такая картографическая мелочь смотрящих не интересовала. Короче, звать его надо. Шкипер долго очухиваться не стал, примчался быстро. За ним спешила Неонила с удочками и приборами. «Есть засветка на радаре?» – прохрипел он нетерпеливо, сразу хватая бинокль. «Только что появилась», – доложил рулевой. На спокойной воде «Фуруна» взяла далекий берег на пределе рабочей дальности. До цели 70 километров, уже чуть меньше. На палубе быстро собрался весь экипаж «Клевера», кроме Хвостова, который тут же свалил к себе. «Чего тут пока смотреть? И поважнее дела найдутся». «В штаб докладываем?» – прихлебывая тихо спросил меня взъерошенный Ватяков, которому наша мама только что сунула в руки стаканчик с горячим кофе. Я подумал. «С одной стороны, результата пока нет. С другой, если что-то случится, то наши достоверно будут знать, где искать». «Докладывай, только без фанфар». Зато на палубе победные фанфары и литавры гремели вовсю. Улыбающийся шкипер с показным спокойствием вышел к народу, довольно принимая поздравления. Картину смазал Кастет, неожиданно вклинившийся с надоевшей. «Капитан, елки, но теперь-то можно подвесник ставить? К островам хорошо бы на двух судах подходить. И обзор лучше. Мы с Гобом пулеметик возьмем, да и...» «Доставайте», — благодушно кивнул Альфа. «Можно. Ой, мальчики, подождите, мне тоже кое-что из трюма вынуть надобно. Сейчас я собачку возьму, пусть подышит». Я зашел вслед за шкипером в рубку, решив посмотреть на приборы и карту. Пока видно всего два острова. Остальные прячутся в их тени. Одна нет. Глубоко под нами. Ребята суетились, позади пристройки открывая люк первого грузового трюма. Быстро там не управишься. Подвесной мотор лежит в глубине отсека. Отлично. Скоро мы будем с двумя судами. Может и второй рип накачать? Флотилия? И тут что-то изменилось в обстановке. В трюме глухо залаял боцман. Вскрикнула Неонила. Потом заорал гоблин. Народ возле люка загудел, забегал. «Что там?» – обеспокоенно повернулся ко мне Ули. «Сейчас гляну», – бросил я, вываливаясь в правую дверь. Экипаж стоял перед темным проемом и напряженно смотрел вниз. Там громыхал голос Сомова и вскрикивала Неонила. «Что-то упало!» «Да что такое-то?» Я подошел ближе, в тот момент, когда Кастет нетерпеливо скомандовал другу. «Да вытаскивай, Гоб!» «Лезь давай!» Подтолкнули кого-то снизу. «Че раскорячился?» Почти сразу же на краю люка показалась голова Мишки в кипоне песочного цвета, а вслед за ней сильные руки сталкера вытолкнули на свет Божий щуплую фигурку. «Ты кто, бесенок?» – зловеще поинтересовался Кастет в наступившей тишине. «Ты вообще как тут оказался, а, хлопчик?» «Отошли от ребенка!» – рявкнула Туголукова, расталкивая народ руками. Она решительно подошла и крепко обняла пацана за плечи. «Не бойся, мальчик. Они не тронут, я обещаю. Они только с виду страшные». «Голодный же поди!» – запричитала вылезшая из люка повидло, не забывая держать ожившего пса на коротком поводке. «Бедненький, в самом углу сидел!» В смятении я оглянулся на дальние острова. Полный нереал. «Заяц неизгоним! Приплыли!» «На оборудование мочился, поросенок!» – прошипел Костя. «Что вы, дяденька? У меня бутылка пластиковая!» – шмыгнул сопливым носом юный искатель приключений. «Завинчивающаяся!» «Я с понятиями!» «Лунёв, прекратите!» – возвысила голос врачиха. Остальные женщины обступили пацанёнка, решительно показывая нам: «Только троньте!» «Да кто ты такой, что с понятиями?» – не успокоился гоблин. «Настало время мне выйти вперёд!» «Кто-кто? Записывайте!» – обречённо вымолвил я. «Данька Сухов, белорус, 14 лет, оболтус. И 13-й, что теперь делать? Член экспедиции Беринг».